Но название Гаретово слишком часто повторялось в топонимике Московского уезда. Гаретов стан, административно-территориальная единица, примыкал к старой столице между селом Дорогомиловым и Тверской дорогой, нынешней улицей Горького и Ленинградским проспектом, захватывая слободы Приснинскую, Кудринскую и Новинскую. До наших дней живет в Москве и Пресня, и улица Садово-Кудринская, а Новинская скрыта за новым названием улицы Чайковского и площади Восстания. Реку Гаретовку можно встретить в окрестностях Опалихи и Сходни. А Бестужевское сельцо в 20 верстах от Можайска, в излучинах Москвы реки, чуть ниже впадения в нее Иночи, задолго до хозяйствования графа именовалось в земельных документах именно Гаретовым. Обычное название, ловко обыгранное старым дипломатом. Да и медвежьим углом истории Гаретова не было. Известное место истока столичной реки. А Москва-река вытекла из болота по Вяземской дороге за Можайском верст 30 и больше, повествует книга «Большого чертежу» 1627 года. Непосредственная близость к Бородинскому полю. В 1905 году из Гаретова тянулись в Москву обозы с продовольствием и денежное вспомоществование от крестьян тем, кто сражался на баррикадах Пресни. С ним связаны жесточайшие сражения времен битвы за Москву в 1941 году. Сегодня, к тому же, это основная пристань Можайского водохранилища. И тем не менее попавшие на туристские тропы гаретовские памятники до сих пор остаются по-настоящему необследованными. Ни те немногие, которые остались, ни те, что оставили по себе память в документах. Кирпичный двухэтажный флигелек, появившийся, судя по чертам классицизма, явно позже Бестужева-Рюмина. Незамысловатая церковка аннинских времен, восьмерик на четверике, напоминающий по простоте архитектурного решения церковь Старого Вознесения напротив здания Московской консерватории. Московская была увенчана восьмериком накануне кончины Анны Иоанны. Гаретовская Троицкая закончена в 1737 и возобновлена в 1773 году. Бестужев не мог иметь отношения и к ней. В 30-х годах он находится на дипломатической службе за рубежом, и каждое его появление в России требует разрешения двора, строго ограничивается в сроках. В придворных кругах слишком велик страх перед энергичным и оборотистым царедворцем. К началу 70-х годов великого канцлера уже нет в живых. Как определить, кем и когда был заложен парк с копанными прудами, до сих пор напоминающий о своем существовании? Вернее, припомнить Бестужева-старшего, отца, занимавшегося в отсутствии сыновей родовыми вотчинами. Годы фавора герцогини Курлянской проходят для Петра Михайловича Бестужева-Рюмина бесследно. При Петре II он арестовывается и приводится в Петербург для следствия по делу расхищения имущества своей покровительницы. Анна Иоанна не думает обращаться с жалобами на фаворита, но, лишившись любимца, легко подписывает письмо о его винах. Сказывается боязнь за собственное положение. Сказывается и влияние появившегося на горизонте герцогини Эрнеста Берона. В борьбе с опасным соперником Берон не останавливается ни перед какой клеветой. Верила ли Анна Иоанна в вину былого фаворита? Вряд ли, потому что Петр Михайлович беспрепятственно и безбоязненно появляется при дворе вновь избранной монархини и явно дожидается награды за невинное претерпение. Служба в Петербурге, она невозможна из-за решительного сопротивления Берона. Доходное и почетное место? Но Бестужев-старший не согласен с подсказанным императрице выбором. Губернаторство в Нижнем Новгороде его не устраивает. и он столь же безбоязненно высказывает недовольство и возмущение.